Глава 24. Экспресс. «Эй, юная леди, ты хочешь попасть на этот поезд, верно? Я знаю способ». Я обернулась на голос. Это был долговязый мужчина лет 30. Его одежда создавала образ совершенно обычного гражданина, если игнорировать его бегающие глаза и дёрганные движения. Честно говоря, он был ужасно подозрительным. «А? Пойдём». Нет нужды быть такой осторожной. И говори потише. Очевидно, цена билета вызвала у тебя неприятности, да? В таком случае я могу помочь. Мужчина подошёл поближе и едва слышно прошептал. Скажи мне, сколько ты можешь заплатить? 8 серебряных. Отклонённо ответила я. Мужчина нахмурился, выглядя крайне разочарованным. Не совсем достаточно, но он всё равно отбывает сегодня вечером. Так что ладно, пойдём со мной. По счастливой случайности у нас осталось одно свободное место. Однако нет никаких гарантий комфорта. Я лишь кивнула. Мужчина радостно ушёл, и я последовала за ним. С таким же успехом у него над головой могла повисеть яркая неоновая вывеска с надписью «Незаконные сделки здесь». Можно подумать, что он просто из тех контрабандистов, которые проводят людей в грузовой отсек, но если копнуть глубже, становится ясно, что здесь явно что-то не так. Хоть столица и далеко, на карете путь займёт всего 5 дней. Поезд может добраться туда за 1 день без каких-либо задержек и риска нападения бандитов. Тем не менее, я не думаю, что присутствует такая сильная потребность незаконной перевозки людей. Вероятно, единственными людьми, которым необходимы такого рода услуги, были разыскиваемые преступники или беженцы. Всё это было чертовски сомнительно. Но в моём случае у меня была веская причина следовать за ним. Мы покинули ослепительную железнодорожную станцию, идя по рельсам. Я замечала всё меньше и меньше людей. Дома сменились укрытиями из грязи и мусора. Видимо, шум и вибрации от поезда снизили цену на землю поблизости. Мы вошли в большой склад у железной дороги. Было несколько десятков людей, проверяющих какие-то деревянные ящики, и несколько рабов зеро людей, тащащих большой ящик. Мужчина крикнул в дальний конец комнаты. «Председатель, я привёл последнего пассажира!» «Хорошая работа!» Ответил низкий грубый голос. Он принадлежал крупному мускулистому мужчине лет 50. Он выглядел в точности как босс банды бандитов под прикрытием. Босс осмотрел меня с ног до головы. Он усмехнулся. «Вот это да! Не ожидал такого от тебя! Ты привёл прекрасного пассажира!» «Хе-хе!» Долговязый жутко ухмыльнулся. «Рабы, доставьте груз до станции! Девочка, ты идёшь сюда!» В этот момент я даже не надеялась, что произойдёт неожиданный поворот, и окажется, что эти люди на самом деле были хорошими людьми. И всё же я послушно следовала за так называемым председателем. Мы остановились перед большим ящиком. «Вот мы и на месте». Ещё один мужчина сбоку от ящика открыл крышку. Внутри я увидела только маленьких девочек, как раз людей, так и зверолюдей. Их было около 10. Все сидели близко друг к другу. Все красивые, похоже, их тщательно отбирали. Некоторые рыдали. Некоторые уже смирились со своей судьбой и сидели с ничего не выражающими лицами. Некоторые сжались в страхе. «Но они не похожи на пассажиров», – пробормотала я. Председатель громко вздохнул от смеха, который потом превратился в полноценный хохот. «Что, правда? Тогда извини, что разочаровал тебя. К ним действительно относятся очень бережно. Как-никак, они подарки для дворян столицы». Затем он отдал приказ. Его руки были заняты выниманием сигареты. «Вы двое! Заберите плату за проезд у нашего нового пассажира и впустите её внутрь!» «Понял!» Долговязый и другой мужчина противно хихикнули. Их руки потянулись ко мне. Но ничего непредвиденного. Всё в пределах ожиданий. «Отлично! Отдай нам все свои...» «Ох! Что? Я обратила обе свои руки в туман, наполняя их лёгкие и поглощая их жизнь. Как я и думала, моя боевая сила всё ещё была слишком низка, чтобы иссушить их в одно мгновение. Я восстановила лишь 10% магии. Да ладно, чего вы там возитесь? Их стоны побудили председателя развернуться. Его приветствовала сцена того, как его подчиненные стремительно превращаются в застывших мумий. Только что зажженная сигарета выпала из его широко раскрытого рта. Чего? Шеди, раса Мистраль. Младший демон, низкоранговый. Очки магии 206 из 776, увеличились на 16. Общая боевая сила 282 из 853, увеличилась на 17. Я уже давно знала, что люди намного эффективнее поднимают статистику. Я полностью понимала чувства тех монстров, которые немедленно нападают на людей, только завидев их. Я в любом случае не намеревалась убивать людей ради забавы. Найти подобных отбросов общества, которых можно с чистой совестью убить, большая редкость для меня. Я держала свои руки в туманном состоянии и искренне улыбалась председателю в благодарность за такую возможность. Его лицо скривилось. Он заорал. «Вы все, быстро сюда! Здесь одна из этих конченых выродков!» Отзываясь на зов, около 5 его подчиненных бежали на склад. Их должно быть больше, остальные поспешили за оружием. «Что случилось, председатель? Она выродок?» Они недооценили меня из-за того, что я ребенок, или они просто настолько верны своему боссу? Мужчины пришли лишь с голыми руками, или самое большое, с маленькими ножами в качестве оружия. Их сила была около 100. Я предположила, что по крайней мере эти мужчины привыкли к насилию, а у меня не было даже 300 очков силы в данный момент. И все же у них не было достойного оружия. Я ни за что не проиграю. Что за хрень? Я задушила одного из них сгустком тумана. Он рухнул, словно сухая сгнившая ветка дерева. Страх неизвестного отбросил остальных 4 на несколько шагов назад. Бам! Вместе с оглушающим звуком выстрела я почувствовала, как что-то пробило мой живот. Ха-ха-ха-ха! Сдохни, тварь! Председатель нацелился в меня изогнутой железной трубкой в руке. Эта штука была похожа на пистолет из старых времен. «Это шанс! Схватите ее!» Скомандовал он. Мужчины подавили свой страх, посмотрели друг на друга и кивнули. Они приблизились. Я обратно уплотнила свою правую руку, затем вынула один из оставшихся кинжалов и перерезала шею первого мужчины. Он упал, захлебываясь кровью. Остальные 3 продвигались совершенно беззаботно, поэтому мне не составило труда обратиться в более крупную расплывчатую гуманоидную форму и мгновенно иссушить их. Монстр? Понятно. У председателя сложилось впечатление, что превращение моих рук в туман было особой способностью, прямо как у этих божьих детей. До сих пор он все еще думал, что я человек. Будь я человеком, этот выстрел был бы фатальным. Даже с моим туманным телом это было все равно довольно больно, из-за высокой плотности, когда я в гуманоидной форме. Я лишь недавно восстановила свою магию, а он уже вынудил меня потратить ее часть. Шеди, раса Мистраль. Младший демон, низкоранговый. Очки магии 226 из 816, увеличились на 40. Общая боевая сила 307 из 897, увеличилась на 44. Председатель! Я ощутила более 10 человек, приближающихся ко входу в склад. Вполне возможно, что это подкрепление с оружием. Раз так, время стать серьезной. Я окончательно рассеялась в туман, высвобождая себя из одежды и расширяясь в устрашающее огромное облако. В углу моего поля зрения я заметила, как подкосились ноги председателя. Он боялся меня. Из пройденных мной сражений я поняла одну вещь. Я получу больше магии от поглощения тех людей, которые думали о плохом. И я могла восстановить больше магии от людей, которые испытывали страх перед моим истинным обликом. Именно поэтому чаще всего я сражаюсь в виде тумана, за исключением... Я забыла о детях. Какая нелепая ошибка. Бедные девочки, некоторые из них даже описались от ужаса. Я правда не должна оставлять свидетелей, но... Ладно. Никому ни слова, ясно? Иначе... Я съем вас. Кажется, они поняли мои неозвученные слова, когда увидели мою улыбку. Все они лихорадочно закивали со слезами на глазах. Как бы там ни было, Плопси хорошенько перекусила трупами, не оставив ни одного, так что никто не поверит детям, даже если они решат говорить. Они же могут самостоятельно найти дорогу домой, да? Я чувствовала жалость к этим детям, но я не обязана спасать всех. У меня нет на это времени. Так или иначе, я посетила офис торговцев людьми, чтобы одолжить немного денег. Я нашла 3 крупные золотые монеты и 5 маленьких. Этого было более чем достаточно для билета на поезд. Я вернулась на станцию с приподнятым настроением. Впереди меня поджидало шокирующее открытие. Подождите, все распродано? Билеты в столицу были распроданы. Кто, черт возьми, будет так много тратить на билет? По словам молодого человека, работающего на кассе, в поезде было 5 вагонов. Первым был локомотив, поэтому было доступно только 4 вагона. Один из них был для грузов, в другом была столовая. Люди могли поехать на 2 оставшихся, но внутри вагонов не было рядов сидений, как я себе представляла. Вместо этого там были отдельные комнаты для 6 человек, и в каждом вагоне было 4 такие комнаты. Всего 8 комнат. Единственными людьми, которые заплатили бы так много за поездку, были дворяне или богатые торговцы, поэтому, как правило, эти комнаты не были раздельными. Платить за всю комнату означало платить за 6, но у них были деньги. Их это не заботило. На этот раз к нам прибыла большая шишка из другой страны. Они арендовали целый вагон, так что на самом деле со вчерашнего дня у нас уже не было билетов. К слову, если вам негде переночевать, как насчет того, чтобы поселиться в нашей гостинице? Нет, спасибо. Я тут подумала, он на удивление вежлив. Похоже, что людей здесь возраст волнует не так сильно, как на Земле, учитывая лишь внешность и телосложение. В городе я даже видела, как мужчина лет 30 пожимал руку подростку. Ну, пусть даже и так, мое тело все равно детское. Ладно, отложим это в сторону. Что делать с поездом? Хорошо, предполагаю, я просто тайком попаду на борт. В конце концов, я вернулась к своему первоначальному плану. Но теперь мне точно ясно, что в грузовом вагоне есть место для детей, поэтому я уже знаю, куда мне нужно. Если я правильно помню, день в этом мире примерно равен дню на Земле. Я заметила совершенно новую часовую башню в центре города. Интересно, это признак влияния культуры Земли? Поезд отбывает в 9 часов вечера. Люди сели в вагоны после ужина в городе. Я растворилась в темноте и проникла в грузовой вагон через окно, как раз перед отправлением поезда. Я могла бы просто залезть на крышу вагона и доехать так, но была причина, по которой я хотела обеспечить себе безопасное место. Шеди, раса Мистраль. Младший демон, низкоранговый. Демон чарующего тумана, кружащий над северными морями. Осторожная духовная форма жизни. Очки магии, 565 из 935, увеличились на 119. Общая боевая сила, 625 из 1028, увеличилась на 131. Уникальный навык перезапуск. Киберманипуляция. Расовый навык страх. Простая идентификация. Гуманоидная форма, адепт. Опытный упаковщик. Доступно повышение классового ранга. Я не знала, произошло ли это из-за того, что моя магия преодолела порог в 900 очков, или потому что моя боевая сила стала больше 1000. Все, что я знала, это то, что я снова могу повысить ранг. Там сказано классового, так что моя раса не изменится, верно? Я не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Тем не менее, это мое первое повышение ранга с тех пор, как я освободилась от системы. Всякий раз, когда я эволюционировала, процесс всегда заканчивался прежде, чем я успевала понять, что происходит. Однако я считаю, что лучше иметь четкое представление о том, кем я хочу стать. Хорошо. Я хотела бы стать сильнее в своей форме тумана. Если возможно, я бы хотела стать достаточно сильной, чтобы мое гуманоидное тело тоже было боеспособным. Я продолжала повторять эти слова в своей голове как мантру, стараясь выгравировать их в своем разуме. Я сидела, обняв колени в углу грузового помещения, и прежде чем я это поняла, мое сознание погрузилось в сон. Эй, Шеди, просыпайся! Mm-hmm.